Конец первой книги. Бонус. Маран сказала, что завтра пройдут тренировки и турнир Гаранов. Я хотела попросить вас разрешить принять в нем участие или хотя бы присутствовать внизу, рядом с вами. На ходу придуманная ложь. Но достаточно быстро, чтобы он не заподозрил, зачем я пришла к нему сама. В серо-зеленых глазах Волоссара отразилось недоумение. «Зачем вам это?» «Мне скучно. Невероятно скучно в этих стенах. Я привыкла к тренировкам и дракам. Я привыкла к постоянному адреналину. Невыносимо сидеть в своей комнате и... Я могу распорядиться, чтобы вам принесли нитки, бисер, жемчуг. Займитесь рукоделием. Я воин, а не портниха или швея. Вы женщина прежде всего. А женщине не нужно держать в руках меч». Он вдруг резко схватил меня за руки, чуть выше локтей, и дернул к себе. «Что тебе надо? Что ты придумала, Адея? Зачем пришла сюда с полуголой грудью и напомаженными губами? Соблазнить меня? Или я чего-то не знаю?» Это было неожиданно, настолько неожиданно, что я чуть не рухнула ему на грудь, почувствовав мгновенную слабость в коленях от его близости. «Нет, я хотела...» «Не имеет значения, чего ты хочешь, Ская», — грубо оборвал меня. А я не понимала, почему он так злится. «Имеет значение, чего хочу я. И ты пришла, чтоб вызвать во мне это желание. Знаешь, чего хочу?» «Нет», — тихо ответила я, пытаясь освободиться из его объятий. «Я хочу, чтобы ты расстегнула мне штаны и взяла мой член в свои руки. Я хочу сделать то, ради чего ты пришла сюда. И к дьяволу разговоры о турнирах. Твое предназначение — ублажать своего хозяина». Отодвинул ящик стола и швырнул мне перчатки. «Надевай и удовлетвори меня, Шиана. К Саанану твои лживые речи! Их ты могла говорить наивному Волоссару, который, судя по всему, сдох из-за тебя». Я хотела вцепиться ему в лицо ногтями, хотела выдрать ему глаза, но я также хотела получить ключи, и если Маран не удастся их выкрасть, то у нас ничего не получится, и я не увижу Галя до казни. Медленно натянула перчатки и подошла к Рейну, провела пальцами вдоль выреза его рубашки, там, где виднелась сильная грудь с порослью темных волос. «А что, если да? Я пришла, чтобы ты меня взял». Глаза Меида почернели за секунду, и он притянул меня к себе так близко, что теперь наши губы почти соприкасались. «Неужели? Тогда зачем был весь этот маскарад с турниром? Хотела быть там с тобой?» Усмехнулся, перехватывая мою руку и притягивая к своему паху, заставляя всю кровь броситься мне в лицо. «Зачем?» «Не знаю. Хотела и все. Разве у желаний всегда должно быть логическое объяснение?» «В твоих желаниях всегда отсутствует логика, Маалан. Я хочу, чтобы ты меня касалась, не ада, сама». Закрыла глаза, тяжело дыша, ощущая под пальцами его плоть и взрыв адреналина в висках, болезненное возбуждение от осознания, насколько он сам взвинчен, как же действует на меня его голос. Он словно ласкает мое тело, пробегаясь по коже прикосновениями слов, иногда более горячих, чем самая изощренная ласка. «Расстегни». Потянула тесемки штанов, спуская их с бедер. Смотри на меня, когда прикасаешься ко мне. Смотрю. Какие же страшно красивые у него глаза. Да, именно в таком сочетании. Страшные, своим звериным блеском и невероятно красивым цветом. Мои пальцы обхватили каменную плоть, и я увидела, как приоткрылся его рот, как закатились глаза и запрокинулась голова. Четкая линия скул и сильная шея. Возникло непреодолимое желание прижаться к ней губами. Впервые и так остро, что я с трудом преодолела эту жажду почувствовать вкус его кожи. Запах и так всегда сводил с ума. «Да, вот так», — прохрипел Рейн. Обхватил мои пальцы, двигая вверх и вниз по стволу члена, а мне вся кровь в лицо бросилась. Отвращение вместе с похотью, бешеный коктейль из самых противоречивых эмоций. От возбуждения до безумного желания, чтобы взял прямо сейчас, чтобы прикоснулся ко мне. Ласкаю его плоть, а сама как завороженная, смотрю, как под пальцами скользит кожа, натянутая до предела, как вздулись вены и напряглась головка члена. Никогда не видела мужское естество так близко. Наверное, это было самое прекрасное из всего, что я видела когда-либо. Такой большой, что с трудом помещается в ладони, обжигает ее и заставляет меня саму застонать и широко распахнуть глаза. Над губами появились капельки пота, и в горле сильно пересохло. Отшвырнул мои руки, развернул к стене, задирая платье, но я резко повернулась к нему лицом, перехватывая его руки и сильно сжимая его запястье. «Не хочу так!» Склонил голову в бок, а у меня искры огненные по коже от его взгляда. «А как ты хочешь, Неада? И хочешь ли?» «Хочу!» «Лжешь!» «Только я, Саанан, тебя раздери, не пойму, зачем!» «Не лгу. Я сама!» Я сдернула перчатки с пальцев. Теперь уже участилось его дыхание. Он словно окаменел, позволяя мне снимать через голову его рубашку. А я смотрела на его тело и ощущала, как внутри меня раскалывались на осколки все мои принципы, ненависть, презрение. У него красивое тело, идеально прекрасное, настолько красивое, что я не могла удержаться, чтобы не скользнуть ладонями по его груди. Каменный, с очень гладкой бронзовой кожей, и мышцы под ней, как сталь, пальцы скользят по рельефному животу, и я слышу, как учащается его дыхание, чувствую, как перебирает мои волосы. Он напряжен не меньше, чем я, если не больше. Толкнула его к кровати, и он попятился назад, позволяя мне делать то, что я хочу. Опустился на постель, откинувшись назад на руки и глядя на меня снизу вверх. Они были правы, эти сучки. Не имело значения его лицо под маской. Он сросся с ней так же естественно, как с собственной кожей. Она и стала его лицом, повторяя его черты. Он казался мне красивым даже с ней, пугающе и невероятно красивым. Воображение рисовало само все то, что не видели глаза. И оно оказалось острее любой реальности. Я смотрела на него и уже не знала, играю ли я для него, или на самом деле меня разрывает от возбуждения на мелкие осколки. Обхватила его член голой ладонью, и он со свистом выдохнул сквозь стиснутые зубы. Это и был момент истины, наивысший момент доверия, когда я могла причинить ему боль, если бы солгала, и мое собственное понимание, что хочу его. Обхватил мое лицо пятерней, глядя мне в глаза, притягивая к себе. «Сильнее и медленнее, Неада, сожми пальцы!» Другой рукой задирает на мне платье, скользя по внутренней стороне бедер, и зрачки расширяются почти во всю радужку. Он понимает, что на мне нет нижнего белья. Даже так? Пальцы легко входят во влажную плоть, а мои сжимают его член так сильно, что он рычит мне в губы. «Сучка, ты что творишь? Хочу, чтобы ты взял меня в Алассар сейчас». И мадан впивается в мой рот яростно, с каким-то надрывным стоном, сплетая язык с моим языком, отбрасывая мою руку, подхватывая под ягодицы и поднимая высоко вверх, чтобы насадить на себя, и я слышу свой собственный стон вместе с его рычанием. Его пальцы лихорадочно сдирают вниз корсаж платья, ладонь сжимает мою грудь и одновременно с этим насаживает меня на себя все быстрее. В полумраке его зрачки блестят и сверкают, как у дикого голодного зверя, а я выгибаюсь на нем, двигая бедрами, сходя с ума от ощущения его плоти во мне, от диких толчков и осознания собственной власти над этим зверем. Перевернулся вместе со мной, подминая под себя, подхватывая под поясницей, чтобы врываться сильнее и глубже, и я поняла, что сейчас наступит тот самый ослепительный взрыв удовольствия. Но вдруг вышел из меня, придавливая к постели за плечи, всматриваясь мне в глаза. «Хочешь меня, Маалан?» Я кивнула, облизывая пересохшие губы, притягивая его к себе. «Скажи мое имя, Маалан, скажи его громко. Рейн». Провел пальцами по моему лону, раздвигая ноги шире и склоняясь между ними. «Громче, Маалан, проси, кричи мое имя. Хочешь меня, девочка, смерть?» Так бесстыдно раскрыта для него, так беспомощно доступна вся, и к щекам приливает кровь от стыда и смущения, и тянущие прикосновения языка к плоти. Это и есть самая изощренная и страшная пытка, пытка наслаждением, потому что слишком чувствительно. Каждое касание — удар хлыстом по нервам, целует в губы, отдавая мой собственный вкус, и снова опускается вниз, заставляя протяжно выть от невыносимости, которая постепенно перетекает в новый виток удовольствия. Его язык везде, его пальцы везде. Они ласкают, проникают, входят глубже. Готовят так нагло и пошло. Так грязно прекрасно это жадное дикое трение. И я выхожу на тот уровень, когда удовольствие становится нескончаемым. Его губы везде посасывают клитор, вместе с толчками пальцев, вместе с ударами языка. Он вдруг останавливается и, поднимаясь ко мне, снова смотрит в глаза. «Проси, Маалан, проси меня дать тебе это». Я никогда не слышала собственного воя и рыданий. И я их слышу сейчас. Это не человеческие звуки, это бесстыжие, грязные крики, похоти и удовольствия. Это вой текущей самки, осатаневшей от нескончаемого наслаждения, боли от неудовлетворенного желания. Он словно точно знает, в какой момент меня сорвет в бездну и останавливается, заставляя плакать от разочарования. «Пожалуйста, Рейн, пожалуйста!» Врывается пальцами снова, и я балансирую на грани с оргазмом. И это не больно, это остро, это так остро, что меня накрывает кипящей волной с диким гортанным криком, бешено сокращаясь вокруг таранящих пальцев и пульсируя под его языком, которым он продолжает ударять по клитору. Это не кончается. По телу течет пот, затекает в губы и глаза, запрокинув голову, я ору его имя, вою его имя, выстанываю его, как он просил, адское наслаждение, обезумевшее. Облизываю искусанные губы, продолжая вздрагивать под его языком с протяжным чувствуя, как он врывается в мое тело членом с громким стоном. «Да, девочка смерть, не лжешь, впервые не лжешь». Он пожирает мои эмоции и упивается ими. На чувственных губах то играет улыбка, то они слегка подрагивают от напряжения. И я касаюсь их пальцами, чтобы со стоном увидеть и почувствовать, как он жадно вбирает их в рот. Он уснул под утро, настоящим мужским сном, лежа на животе, свесив руку с постели, распластавшись по простыням. А я, лежа на боку, смотрела на его спину, искореженную страшными шрамами. Впервые не чувствовала себя опустошенной и вывернутой наизнанку. Впервые не хотелось разрыдаться от ненависти к самой себе. Я протянула руку и коснулась пальцами жутких узоров, ощущая их узловатость и шершавость. Тут же отняла, боясь обжечь и разбудить, но не обожгла. Откровение ослепительной вспышкой. Я больше не могу его жечь, и я не знаю почему, но в груди отбивает ритм понимания, потому что я этого не хочу, потому что во мне проснулись чувства, и они меня пугали намного больше, чем он сам. Уже более смело провела по линии шрамов. Нет сомнений, это лоссарская плеть с шипами. Сколько их на нем? Десятки разных оттенков, некоторые совсем старые, некоторые свежие. Нет сомнения, что он побывал в рабстве. Я склонилась к его лицу. Непреодолимое желание сдернуть маску. От него свело пальцы, и я сжала их в кулак. Не посмела. Пробежалась по черной блестящей коже маски кончиками пальцев. «Что же ты скрываешь от меня?» Рейн Даздаал, почему рядом с тобой у меня возникает это странное ощущение, что я тебя знала раньше и что ты меня знал? Может быть, если верить легендам Лоссара, мы в прошлой жизни были кем-то другими, и я любила тебя? Я бы могла в это поверить, да. Где-то в прошлой жизни или в другой вселенной я могла бы быть для тебя твоей Маалан, а ты моим любимым. Мы бы не были лютыми врагами, и ничего не мешало бы мне петь для тебя и перебирать твои жесткие волосы. Я бы любила каждый твой шрам, и ты никогда бы не прятал свое лицо под маской. Мы бы встретились в цветочном поле, том самом, за Тианом, чуть внизу, вдоль побережья Тия. И в голове яркой вспышкой девушка в венке из красных цветов. Она кружится, напевая песню, раскинув руки в стороны, громко смеется, убегая от кого-то, раздвигая руками длинные стебли колдовских цветов. Слышит его смех сзади, и она очень сильно хочет, чтобы ее поймали, чтобы бежал следом. И она слышала его дыхание, тяжелые шаги, оглядывалась назад, но лучи солнца слишком ярко светят и слепят глаза. Но ведь она знает, кто это. Ей не обязательно видеть. Она счастлива. Ей хорошо. Ей еще никогда в жизни не было настолько хорошо. Кто-то сжимает ее сзади сильными руками и целует в шею, в затылок, подхватывая под ребрами, и они падают вдвоем в цветы. Он, раскинув руки, и она спиной ему на грудь. Она не видит его лица, но она точно знает, кто это. Ее хищник, ее любимый, ее. Смотри в небо, Маалан. Солнце садится. Ты спела, и оно умирает от любви к тебе, как я. Вздрагиваю от звука голоса и резко переворачиваюсь прямо на нем на живот, чувствуя под собой сильное мужское тело. Выдохнула с облегчением, увидев ослепительно красивое лицо своего юного любовника. «Ты говоришь на лоссарском?» «Конечно, девочка-смерть, я говорю на любом языке, который понимаешь ты». Снова вздрогнуть и почувствовать, как крепко сжала мужская рука мою талию, как зарываются волосы пальцы другой руки, лаская, перебирая. Почему я девочка смерть? Потому что ты убила меня, Маалан. Я умер, когда ты предала меня. Хочу вырваться и не могу. Смотрю на него и вижу, как на лице постепенно проступает кожаная маска Рейна Дасдала. Она обволакивает его скулы, срастаясь с кожей, ползет по его шее, за уши, как щупальцами адского насекомого. И это он сжимает меня в объятиях, сдавливает так сильно, что я не могу вздохнуть. Посмотри, кем я стал из-за тебя, Маалан. Посмотри, что ты отняла у меня. Я чудовище. Бойся, Адея. Я вернулся, чтобы наказать тебя. Я не могла тебя убить, ведь я люблю тебя. И он смеется, жутко скалясь, запрокидывая голову, а потом сжимает ладонью мое горло и хрипло шепчет мне в губы. Ты не умеешь любить. Ты — смерть. Моя смерть, а я твоя. Открыла глаза, подскочив на постели. Сама не заметила, как уснула рядом с ним. Первый раз, тяжело дыша, смотрела на черную маску. Волосар крепко спал, уже на спине, обняв меня за плечи. Я осторожно убрала его руку и пыталась унять бешеное сердцебиение. Почему они всегда снятся мне оба? Словно упрек тому, что разлюбила хищника и отдала сердце этому дикому зверю, который лишил меня всего. Только во сне мои чувства были одинаковыми к ним обоим, как к одному и тому же мужчине. Наваждение. Я осторожно встала с постели и, стараясь неслышно, на носочках ступать по толстому ковру. Подошла к трильяжу, осторожно сняла ключ из связки и подкралась к окну, стиснув зубы и, зажмурившись, отворила его. Швырнула ключ, видя, как метнулась к нему тень и скрылась из виду. Наверняка Маран дождалась, как мы и условились. Если кузнец не подведет, то уже через час она вернет мне ключ, и я смогу повесить его обратно на связку. Осторожно закрыла окно, поворачивая задвижку, обняла себя за плечи, согреваясь после резкого ледяного холода, повеявшего из окна. «Не спится, девочка смерть?» Вздрогнула, оборачиваясь к Рейну, чувствуя, как сердце бешено забилось в горле от страха. Испугалась? Да, не услышала, как ты подошел. Поднял мое лицо за подбородок и резко отдернул руку. Обжегся. Снова. В темноте его взгляд опять казался звериным и жутким. По коже прошел холодок. Иди к себе. Маалан. Он сделал паузу, продолжая смотреть мне в глаза. Хочу спать один до утра. Я не хочу уходить. Прищурился. Смотрит из-под маски. И взгляд невыносимый настолько, что у меня начали дрожать колени. Протянула руку, чтобы коснуться его голой груди, ожидая, что отшатнется, чтобы избежать ожога, но он даже не пошевелился. Провела по сильному плечу вниз, по животу, уже ладонью. «А чего ты хочешь, Маалан?» Перехватил мою руку и прижал к груди. «Я не знаю». «Я хочу, чтобы ты сначала узнала, а потом оставалась со мной до утра. Уходи». Отвернулся от меня к окну, приложив к нему обе руки высоко над головой и от ладоней разошлась испарина по мерзлому стеклу. Я смотрела на него сзади и чувствовала, что на мгновение застыло в немом восхищении. Голый мужской силуэт на фоне окна и тусклый свет новой луны с желтыми бликами подсвечивает золотистую кожу. На спине уродливое сплетение жгутов уродливых шрамов. Как хаотичный рисунок ужасающего прошлого, и мне невыносимо захотелось обнять его сзади. Подошла, коснулась спины, и в этот раз он таки вздрогнул, но не от ожога, а от неожиданности. «Уходи, девочка смерть, не раздирай меня на части лживыми надеждами. Если бы в твоей руке был кинжал, ты бы всадила его мне в спину». «Скорее всего», — тихо подтвердила я. «А потом бы я перерезал тебе горло, чтобы не осталась одна без меня. Вот что нас ждет, Малан, рано или поздно. Уходи, я хочу остаться один». Он даже не обернулся, пока я подбирала свои вещи с пола. Лихорадочно одевалась, снова чувствуя приступ жгучей ненависти к нему за то, что посмел прогнать тогда, когда я была готова остаться. Перед тем, как сбежать из этого проклятого места. Последняя ночь в его объятиях. В ту секунду я еще не знала, насколько он прав, и что ровно через несколько дней я войду к нему в спальню, чтобы отравить его без капли сожаления. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Ирина Ефремова.